частицу вину, дай твою полноту. Боже, помилуй, грешил я и каюсь, чтоб ты мне простил всю вину. Я не достоин твоей доброты, о, яви ты мне милость свою. Боже мой, милости будь, прости, за тобою идти, обещаю тебе. Боже мой, не отбрось, но прими, с веру сам утверди, свое царство веди. Решил я и каюсь, чтоб ты мне простил всю вину. Я не достоин твоей доброты, о, яви ты мне милость. Тебя я ушел, в этом мире нашел только грех и обман. А теперь я к тебе иду, ты прости всю вину, дай твою полноту.